Часть третья. Через 3,5 суток, просвистев с юга на север почти всю Восточную Европу и потеряв напоследок 4 часа в старых кварталах и новостройках Белостока, потому что по дурости проскочили поворот на объездную дорогу, мы выбрались, наконец, на трассу Е-12, ведущую Гродно, а еще через час свернули с нее на дорогу Другорцедне, второстепенную дорогу, углублявшуюся в пущи и болота Мазурского Поозерья. До Новидвора оставалось около 40 километров. Но не успели мы проехать по этой дороге и 15 минут, как увидели возле автобусной остановки, торчавшей на обочине посреди бескрайних картофельных полей, серый «Жигуленок» первой модели, выпуска какого-то 900-лохматого года с польским транзитным номером на заднем бампере. Возле «Жигуленка» торчал, полуприсев на багажник, какой-то человек в светлом плаще и курил сигарету. При виде нашего «Ситроена» он выбросил окурок и коротко поднял руку, так, словно у него не было ни малейших сомнений в том, что эта многотонная серебристая махина остановится как вкопанная от его небрежного жеста. Док, сидевший за рулем, лупить по тормозам не стал, но приказ остановиться выполнил. Да и как было не выполнить, если его отдает твой начальник? А полковник Голубков, тормознувший нас, был, пока или еще, или все еще, нашим начальником. Мы выпрыгнули из кабины и окружили его. «Привет, дядя Костя!» — весело сказал трубач. «На какой помойке вы нашли этот шедевр советской автомобильной промышленности?» «Не нашел, а купил», — строго поправил Голубков. «На авторынке в Новидворе. Там довольно приличный выбор». «Зачем?» — изумился боцман. «Отгоню в Гродно и продам, а потом вернусь в Новидвор и куплю другой». «Такой же?» — предположил боцман. «Какой попадется. И тоже продам в Гродно». «А потом?» — заинтригованно спросил трубач. «Потом?» «Потом куплю самолет и улечу от всех этих дел. Сказать куда?» «Не стоит», — ответил док. Но Голубков все же сказал. «Что случилось, Константин Дмитриевич?» — спросил я. «Случилось? Ничего не случилось. Вполне житейское дело. Просто я получил приказ перейти границу вместе с вами». «Вот оно что», — пробормотал я. «А вас-то за что?» Он с усмешкой взглянул на меня и ответил вопросом на вопрос. «А вас?» Потом помолчал и перешел на деловой тон. «Докладываю ситуацию. Я почему жду вас сегодня здесь с самого ранья? Потому что ваших двоих, Мухина и артиста, вы их отправили изучить обстановку на Зеленой». «Да», — кивнул я. «Я так и понял». «Что такое Зеленая?» — спросил док. «Место перехода границы. Зеленая тропа», — объяснил трубач. «Так что с ними?» «Вчера вечером их взяли». «Кто?» — вырвалось у меня. «Управление? Контора? Местная полиция?» «Нет. 4 каких-то бугая. Насколько я разбираюсь в людях, 3 быка, а 4-й козырный фраер. Это вроде доверенного лица при воре в законе или авторитете», — объяснил Голубков, не дожидаясь, пока док проявит по-человечески понятную, но совершенно несвоевременную любознательность. «Как офицер по особым поручениям при генерале». «Здешние?» — спросил я. «Нет. Русские. Но не местные и не московские. По-моему, этот след тянется с Кипра». «Почему вы так решили?» «Загар». «Константин Дмитриевич, так мы проторчим здесь до вечера. Давайте по правилам», — предложил я. «Сначала то, что вы видели своими глазами, а потом уж догадки и предположения». «Согласен», — кивнул Голубков. «Но прежде нужно убрать ваш «Ситроен» с глаз долой, если, конечно, у вас нет намерения засвечиваться раньше времени». Такого намерения у нас не было, поэтому мы проследовали за серым «Жигуленком» Голубкова 5 км по направлению к Новидвору, свернули на проселок и пристроили нашего красавца на машинном дворе местной сельхозартели, а сами разместились в задней комнате деревенской харчевни, где по вечерам, вероятно, собирались здешние завсегдатые перекинуться в картишки. Пока хозяин распоряжался на кухне насчет обеда для заезжих панов, Голубков ввел нас в курс дела.